Глава восьмая. Но если каждый из нас носитель конкретной, ярчайше выраженной черты, и нас подобрали как радугу, причем в числе 180 таится тот же сакральный смысл, что в семерке, исследуем же. Тимофеев Анатолий Сергеевич, 47 лет. Водитель при боссе, боссы шифруют. На 35 лет в таксопарке, неоднократный победитель парковых соревнований, обладатель каких-то вымпелов за самый бестравматичный, безаварийный, бессмысленный, беспощадный и так далее год. Главная черта – значительность, жажда доминирования, демонстрация тщеславия. Доведено до абсурда. Лучше всех водит машину, знает Москву, воспитывает детей. Дети тоже наилучшие. В их обществе я не выдержал бы и дня. В октябре был. Билет на премьеру получил от босса, не пожелавшего снисходить до команды. Возможная причина гипертщеславия — компенсация за необходимость обслуживать, вылизывать, равняться. Прочих качеств лишен начисто или состояние их зачаточно. Странным образом уверен, что с таким совершенным человеком ничто не может случиться. Разговоров не может поддерживать никаких, кроме как о собственных достижениях. Попадание в список расценивает как случайное. Высказал, впрочем, версию, что все списанты лучшие по профессии, но, приглядевшись, был разочарован. Вероятность высокая. Грушина Мария Сергеевна, 26 лет. Аспирантка-психолог. Черта – жажда замужества. Убеждена, что будет идеальной женой и матерью, перезревая, теряет драгоценное время. Огромная жопа. Мужа ищет за границей, на сайтах знакомств. Все здешние либо заняты, либо спились. Ненавидит ревную мать. Уверена, что та нарочно отваживает ее мужчин при знакомстве. Отца обожает, боится. Отец с семьей не живет, женился заново лет 20 назад, она бывает у него раз в месяц. Кажется, Г. ненавидит мать еще и за то, что несет на себе ее карму брачной неудачливости. Мать замуж больше не вышла, долгих романов не имела. Постоянно рассказывает о чужих неудачных браках с подтекстом «уж я бы». Разговоров на другие темы не поддерживает. Подозревает, что весь список создан как огромный клуб знакомств, потому что вполне серьезно, у людей нашего круга нет другой возможности познакомиться. Знамо люди нашего круга сутками работают, а в свободное время закупаются. Активно поддерживает выезды. Замуж готова хоть за Гусева. Замужних женщин за редким исключением презирает. Политических преследований не боится. Важно, не имела неприятностей по списочной линии. Вероятность очень высокая. Майоров Григорий Сергеевич, 34 года. Промышленный альпинист. В свободное время альпинист просто яхтсмен, главное хобби. Интерес к истории ариев и прославянство. Убежден в арийском происхождении славян, отделяет их от русов, самозванцы. Цель, по его мнению, совместные тренинги для выработки национальной элиты. Соблюдает ритуалы, почерпнутые из Влесовой книги. Себя считает волхвом. С 15 лет борода, рассказывал, интересуясь, почему не ношу, русскому надо. Все разговоры сворачивает на пользу древних боевых искусств и вред христианства. Травный чай. Не женат, ищет истину арийку. Евреев вспоминает назидательно. Вот они же могут. В идеале желал бы видеть русских евреями, но хуже, чтобы при случае победить евреев. Вероятность вполне. Волкова Елизавета Сергеевна, 35 лет. Редактор отделов престижа. Доминанта болтливость. Перманентный, неутихающий гнилой базар по любому поводу. Выражение простейшей мысли с помощью дюжины длинных фраз. Но не радостные трех блондинки, а забарматывание звериного страха и уязвленности. Бледная, постоянно украдкой оглядывается. Не сверлит ли кто недоброжелательным взором? Говорит быстро, как бы оправдываясь. Корни болтливости, вероятнее всего, страх. Ни на что конкретно не направленный. В частности, за взрослеющих детей, опасный возраст. Их двое. Погодки, вечные ссоры. Но страх есть у многих, а такой гнойный изудешь только у Волковой. Редактор она хороший, но с избытком дотошности. Кто ее так перепугал на всю жизнь, загадка. Начальствовать не умеет и не любит, отсюда срывы. С мужем все давно никак. Список воспринимает как возможность неформально общаться, общение считает высшей ценностью, умиляется любой услышанной глупости, как лепет у ребенка. Вид загнанный, голос вечно запыхавшийся, тоненький. Вероятность – манифестация типа более чем наглядная, но кому и зачем нужна конкретно Лиза? Можно было найти менее жалкий экземпляр. Хотя как концентрированное выражение жалости. Свиридов Сергей Владимирович, 28 лет, сценарист сериалов и телешоу, доминирующая черта. Здесь Свиридов надолго задумался. Самому себя, как известно, классифицировать труднее всего. Хотя бы потому, что классификация уже унизительна. Допускать, что ты принадлежишь к некоему типу, и есть еще такие, как ты, значит уже соглашаться на что-то негигиеничное, вроде пользования чужой посудой. А в конце концов и на то, что на тебя распространяются общие закономерности, вроде старения, смерти, нелюбимости. Впрочем, пребывание в списке научило его некоторой умственной дисциплине, да и вовсе не обязательно было искать какие-то гнусности. Подумав, он выцепил таки свою главную черту. Это было нежелание соглашаться на условия. Во-первых, и скрывать свои комплексы. Во-вторых, нонконформизмом он это не назвал бы, поскольку нонконформист как раз делает усилия для несогласия. Свиридов же терпеть не мог себя ломать и не понимал, почему он все время должен это делать. Мир других был непрерывным насилием над собой. Толстые боролись с толщиной, богатые стыдились богатства, каждый считал долгом подгонять себя под образцы. Свиридов же был уверен, что от природы не хочет и не представляет собой ничего дурного, а потому не стеснялся ни лени, если тошно было работать, ни раздражения, когда встречался с идиотизмом. Что-то ему прощалось за дар, а что-то и не прощалось, и в этом не было ничего страшного. Мы не обязаны ни под кого подлаживаться, и никто не обязан нас любить. Что мы называем комплексами? Всего лишь чужие кодексы. Свиридов принципиально не понимал, почему надо делать вид, что тебе хорошо, когда плохо. Почему надо скрывать, что тебя не любили в школе, что тебе плохо в любом коллективе, где больше 5 человек, что ты не любишь и боишься физической работы, что тебе противно земледелие в любых его проявлениях и малоприятны селяне с их капустным самодовольством, основанным на том, что они часто имеют дело с навозом. Он не понимал, почему надо уважать человека за перенесенное страдание или за выслугу лет. Насилие над собой он считал опаснее насилия над другими, ибо насилие над другими принято стыдиться, а насилием над собой гордиться до самого наглого самодовольства, хотя в смысле жестокости и глупости оно дает фору любой агрессии, направленной вовне. Ему казалось неправильным скрывать неудачи и вообще менять свое лицо. Он категорически не желал обкатывать себя для неотличимости. Он имел право на такую позицию не потому, что приписывал себе исключительный талант, а потому, что был человеком всего и делов-то. Человеку не должно нравиться постоянно ломать себя об колено, а идея собственной греховности приятна только тому, кому она зачем-то нужна. Для списания на нее неудач, бездействия или откровенного свинства многие так и делают. Все, что было неудобно, стыдно, противно, он считал незазорным признавать, обсуждать и по мере сил корректировать, а если нет, учиться с этим жить. Или даже так, он ничего не требовал взамен, но не скрывал брезгливости, когда видел предлагаемое. Эта черта, пожалуй, заслуживала того, чтобы попасть из-за нее в список. Все прочие были производными от этой брезгливости. Она лежала в основе его мира. Вероятность — ничтожная. Кто оценил бы эту черту? Но по выраженности она могла соперничать с болтливостью Волковой, что да, туда. И не сказать, чтобы эта черта его не устраивала. Он, может быть, и не заметил бы ее в себе, если бы не потребность выявить принцип списка. Самоанализ никогда не казался ему перспективным занятием. Отчасти потому, что слишком подробное изучение инструмента вредит работе. А Свиридов и был собственным инструментом. Если сороконожка задумается, с какой ноги начинает движение, ей не сделать и шагу. Главное же, сколько себя ни анализируй, ни одна машина не может перепрограммировать себя до неузнаваемости. Если речь не идет о маньяке, незачем и пытаться. Но в 28 лет полезно впервые задуматься, что это такое. Разумеется, для того, чтобы тотчас забыть.